Грустно-веселая история лысого льва. Сказка для самых стареньких. Глава первая. Однажды, и дважды, и трижды жили-были джунгли. Они начинались у самой земли и тянулись высоко вверх до самых обезьян. Обезьяны много лет ждали, пока джунгли дотянутся до них. И как только это случилось, быстро-быстро научились слезать по стволам вниз. Деревья в этих самых джунглях, по крайней мере, большинство из них, были деревянные. Да и остальные тоже были деревянные, если уж говорить начистоту.